Какие обстоятельства? Вы что-нибудь знаете? Дело слишком деликатное. Мне не хотелось бы об этом говорить. При чем тут деликатность? Говорите. Я бы не хотел. А я вам предлагаю, продолжайте. Вчера вечером, когда я был в гостинице... Подождите минутку. Пускай он говорит, что хочет, но сначала дайте уйти, Конни. Стойте! Никто не смеет выходить из комнаты, пока документы не будут найдены. Маргарет, Маргарет, я обещаю тебе, если ты вернешь мне бумаги, то Хаббард, что бы он там ни видел, не скажет больше ни слова. Клянусь тебе. Ну? Ну? Говорите, Хаббард. Нет, не смейте. Я отдам документы. Маргарет медленно направляется к стремянке. Смотрит на портрет Линкольна. Все напряженно следят за ней. Неожиданно она резко поворачивается. Неправда! Их у меня нет! Говорите, что хотите. Вчера вечером... Дайте мне уйти! Выпустите меня! Выпустите! Отойдите от дверей! Отойдите от дверей! Я умру! Я умру! Я не могу! Черт побери, Чалмарс, мне эта история крайне неприятна. Мне не хотелось бы, чтобы меня в нее впутывали. Поздно. Вы должны объяснить ваши грязные намеки. Ах то. Ну что же, пожалуйста. Дело в том, что она, то есть миссис Чалмарс, была вчера вечером в гостинице в номере у Нокса. Это неправда, ложь! Вам придется это доказать, Хаббард. Если это клевета, вы мне дорого за нее заплатите. А вы взгляните на нее. Вы у нее спросите. Мне нужно было срочно видеть мистера Нокса. Со мной была Линда и Томми. Томми? Это меняет дело. Да. Если бы ваша жена сразу же не отослала прислугу и ребенка, и не осталась бы с Ноксом наедине. На одну минуту. Только на одну минуту. На довольно долгое время. Я, по крайней мере, успел соскучиться, дожидаясь конца их свидания. Меня интересует, где вы были, Хаббард? В соседнем номере. Но дверь была приоткрыта. Что вы там видели? Неужели у вас нет ни капли стыда? Я была у Нокса всего несколько минут. Отлично. Хорошо, мы это сейчас проверим. Даблман! Да, сэр. Позовите сюда горничную, миссис Чалмерс. Слушаю, сэр. Где же? Где же ваши хваленые добродетели? Путаетесь, с кем попало? Не надо со мной так разговаривать, Том. А как вы хотите, чтобы я с вами разговаривал? Как-никак я ваш муж. Вы давно перестали им быть.